Глава 44. После того, как дверь за изгнанником с грохотом захлопнулась, в зале суда воцарилось длительное молчание. Казалось, все были ошарашены произошедшим. Я стояла с трепетом, ожидая исхода процесса. Наконец, тишину нарушил голос архиепископа. Духовный суд, рассмотрев новые обстоятельства дела, пришел к решению снять с фрейлины лиц обвинения согласно представленным доказательствам. «Графа Нассау мы благодарим за то, что он выполнил свой христианский долг, помогая божественному правосудию. Подсудимую признаем невиновной и разрешаем ей покинуть эти стены, вернувшись к своим обязанностям при дворе королевы». «Да будет так», — подытожил один из монахов Римского престола. Председатель суда вновь ударил по столу молотком, как бы поставив точку в процессе. Я стойко держалась на протяжении всего заседания, но в этот миг мои нервы сдали. Я закрыла лицо руками и забилась в беззвучных рыданиях. Боже, неужели этот кошмар позади? Я не могла поверить в очередное чудо. Слишком тяжелой ценой мне далось оправдание. Если бы не благородный граф... Словно прочтя мои мысли, Руперт Нассау приблизился ко мне и бережно взял за руку. «Сударыня», — мягко произнес он, — «не время горевать, слышали? Вы свободны? Пойдемте со мной, вас с нетерпением ждут». Мы с графом поклонились священникам и рука об руку покинули каземат. Не успела я выйти за дверь, как попала в чьи-то жаркие объятия. «Боже мой, неужели это мой Шон? Он встречает меня?» Жених едва не задушил меня в крепких объятиях. Я уткнулась лицом в его грудь и вновь не смогла сдержать слез. «Любимая, дорогая», — узнала я родной голос. «Тебя отпустили? Господь услышал нас? Я знал, верил». «Шон», — произнесла я слабым голосом. «Это ты. Ты спас меня, как и обещал». Любимый ласково погладил меня по волосам. «Ну что ты, родная? Без благородного графа Руперта мне бы ничего не удалось. Он опять спас твою жизнь и честь». «Господи, а я ведь не успела поблагодарить своего благодетеля». Я оглянулась. Граф стоял рядом с доброй улыбкой, наблюдая за нашей встречей. Кинувшись к нему, первым порывом хотела поцеловать его руку в знак бесконечной благодарности. Но рыцарь отдернул ладонь. «Сударыня, не стоит столь сильно выражать ваши чувства», — заговорил он со мной отеческим тоном. «Я просто в очередной раз исполнил свой долг. Благодарите не меня, Всевышнего». «С моей стороны тоже хочу выразить вам огромную признательность. Вы сами, не зная того, стали ключом к судьбе всего нашего рода. Но подробности я поведаю после. Пока же это мой секрет. Надеюсь, что наша судьбоносная встреча принесет благо и вам с доктором Портером. Храни вас Господь». Граф благословил меня, словно родной отец, и удалился. Почти обессиленную меня подхватил на руки Шон и понес прочь из этих мрачных стен в мои покои. Вот уже месяц прошел с того страшного дня судебного заседания. А кажется, что прошла целая вечность. Каждый новый день дарил мне отныне только радости. Главными из них были наши традиционные вечерние беседы с любимым. Мы сидели в моей комнате, обнявшись, обсуждая дневные события и порой вспоминая обо всех происшествиях, посланных нам судьбой. Но были и другие, весьма приятные хлопоты. А завтра? А завтра у нас с Шоном свадьба. По милости Ее Величества Королевы, благосклонной ко мне после моего оправдания, торжество решено было устроить при дворе, а венчание в главном соборе Лондона. Самой большой радостью для меня стала долгожданная встреча с отцом. Получив от нас с Шоном приглашение на свадебное торжество, он в сопровождении Марты тут же выехал в столицу из родного города. Самые долгожданные мои гости как раз успели прибыть накануне предстоящей церемонии. Увидев отца, я кинулась в его объятия, словно маленькая девчонка, позабыв и о положении невесты, и о роли придворной фрейлины. В этот миг для меня не было ничего дороже прикосновений теплых отцовских рук, таких сильных и натруженных от бесконечной работы. После счастливых слез и долгих объятий к нам подошла Марта, чтобы от своего имени дать благословение. Я не без улыбки успела рассмотреть, что живот под ее пышным платьем заметно округлился. Похоже, давние слова Шона сбылись. Любимому батюшка дождется сына или дочь скорее, чем своего первого внука. Это стало еще одной несказанной радостью. Ведь ни в прошлой, ни в нынешней жизни у меня не было ни братца, ни сестрицы. Мы проводили родных в отведенные им в замке покои для гостей, и Марта не переставала ахать и охать от поразившей ее обстановки королевского дворца. Вечер наша маленькая семья провела в долгих разговорах за праздничным ужином. Наконец, наступило утро нашей свадьбы. Наряжая не хуже принцессы, меня с позаранку стали собирать к венцу прислужницы самой королевы. На шее у меня красовалась редкой работы жемчужное ожерелье. Свадебный подарок Ее Величества. Оставались считанные часы до венчания. Как в мои покои вошел дворецкий и объявил, что ко мне явился гость. Я замерла от неожиданности. Как знать, не будет ли этот визит какой-нибудь новой преградой в моей судьбе. и облегченно вздохнула, увидев на пороге ставшего для меня дорогим человека, графа Нассау. «Прекрасная Лира, я счел своим долгом самолично поздравить вас со столь значимым событием», — учтиво поклонился мне гость. «Но, откровенно говоря, я прибыл не только за этим. У меня есть маленький сюрприз для вас. Сейчас вы поймете, чем осчастливили меня, и почему я вам безмерно благодарен. Думаю, вы удивитесь и обрадуетесь тому гостю, которого я сейчас вам представлю». Граф приоткрыл дверь и приманил кого-то к себе. Посмотрев на вошедшего, я не поверила глазам. Передо мной стоял мой старый добрый Арнольд собственной персоной. На нем был надет уже не тот потертый камзол бродячего менестреля, в котором он остался в моей памяти. Юноша был облачен в богатые, шитые золотом одеяния. На груди его висел рыцарский орден, усыпанный драгоценными каменьями. А на руке его я заметила перстень с тем самым гербом дома Нассау, который сыграл столь важную роль в моей судьбе. В отличие от старого дара доброго друга, его перстень был золотым и сплошь усыпан бриллиантовой россыпью. Только небесно-голубые глаза, взор которых ни с чем не спутаешь, остались прежними. «Арни!» — воскликнула я и, позабыв об этикете и придворных манерах, бросилась его обнимать. Юноша немного смутился и галантно поднес мою руку к губам. «Да, дорогая Лира, это я, твой Арни, самый преданный друг», — растроганно произнес он. «Я верил, что мы обязательно встретимся. А тебя просто не узнать, ты стала настоящей благородной дамой». «Да и ты превратился в знатного господина, милый менестрель», — ответила я с улыбкой. «Это благодаря тебе, дорогая подруга», — улыбнулся бывший скрипач. «Мой дедушка Руперт, узнав от тебя о том, что я странствую по Англии, разыскивал меня по всей Европе, и вот его люди нашли меня. Было большой неожиданностью узнать, что теперь я единственный наследник графских владений. Хотя за эти годы уже успел привыкнуть к жизни бродячего музыканта, ну что ж, значит, такова судьба. Я возвращаюсь на родину вместе с дядей». Граф, молча слушавший нашу беседу, кивнул, подтверждая его рассказ. «Да, Арнольд станет следующим владетелем земель дома Нассау. И слово чести, и он, и я вечно будем помнить о вас. Да будет наша дружба нерушимой до скончания века». «Но вы же не уедете прямо сейчас? Неужели не останетесь на нашей свадьбе?» – спросила я. «Как мы можем отказаться от такого славного праздника?» – задорно воскликнул Арнольд. «Знаешь, Лира, а я тряхну стариной. Сыграю на своей скрипке на свадебном перу. Видит небо, еще ни на одной свадьбе не играл сам граф Нассау». Мы весело расхохотались. В это время в мою комнату вошел дворецкий и объявил, что пора собираться в собор на таинство венчания. Но прежде он попросил прийти меня в зал королевских церемоний. Войдя в сопровождение молодого и старого графа в зал, я увидела Шона в наряде жениха. Вокруг него стояли королевские рыцари. Тут к нашей паре приблизился придворный камергер и торжественно провозгласил. «Лейб-медик Шон Портер, в день вашего бракосочетания наш государь делает вам особый подарок. Указом Его Величества за заслуги перед престолом и помощь нашему союзнику королю Шотландии вы награждаетесь потомственным дворянством. Государь Генрих жалует вам баронский титул и поместье в пределах столицы вечное владение». Вельможа сделал знак. Ему поднесли усыпанную драгоценностями шпагу, которую тот передал Шону. Приняв руки оружия, жених преклонил колено и поцеловал его. После чего ему была передана дворянская грамота в виде большого пергамента со свисающими печатями. Стоявшие рядом рыцари обнажили свои клинки, отсалютовав. «Я благодарен Его Величеству за столь высокую честь, и пред ныне равными мне клянусь верой и правдой служить королю и родине отныне и впредь», — торжественно произнес Шон. Я едва успела поцеловать любимого, поздравляя со столь неожиданной наградой. Было объявлено, что нас ждут к венцу. Мы уселись в пышную карету, убранную цветами. За нами последовали экипажи с многочисленными гостями, в том числе отец с Мартой. Перед тем, как пройти к алтарю, жених наклонился к моему уху и шепнул с доброй насмешкой. «У тебя осталась ровно минута, чтобы передумать. Есть еще шанс стать графиней Нассау». «Ах, этот Шон, он просто неисправим». Я не смогла сдержать улыбки. «Считаю, быть баронессой де Портер ничуть не хуже». И мы оба от души рассмеялись в этот миг несказанного счастья.